Пит двинулся в своем расследовании по самому очевидному пути. Он надел старое пальто и обтрепанную шляпу, которую давно уже не носил, и под мелким дождем зашагал к Devil's Acre, чтобы найти заведение Макса, хотя бы одно из них. Этот трущобный район возник в городе давно, одним из первых, и являл собой некую социальную пирамиду, где люди, можно сказать, жили друг на друге. На вершине, в самых высоких и красивых домах на широких магистралях, обитали купцы и люди со значительными личными средствами. Ниже, в домах поменьше и на улицах поуже, располагались пансионы для чиновников и продавцов. А уж под ними, в лачугах и подвалах, проживали бедняки, иной раз по две или три семьи в одной комнате. Вонь гниющих отходов и человеческих испражнений валила с ног. Везде кишели крысы, которые могли сожрать заживо оставленного без присмотра ребенка. От голода и болезней умирало больше детей, чем доживало до 6 или 7 лет, когда они могли присоединиться к какой-нибудь школе карманников или пойти в ученики к ворам. Среди этого лабиринта улочек и проулков располагались и маленькие мастерские, где с работников драли 3 шкуры, оплатили сущие гроши, и комнатки, где лишившиеся лицензий адвокаты или клерки готовили поддельные документы, бухгалтерские книги и квитанции, где фальшивомонетчики совершенствовали свое мастерство, а скупщики краденого меняли товар на деньги. И, разумеется, здесь хватало кабаков, ночлежек и борделей. И над всем этим нависала тень огромных башен Вестминстерского аббатства, кафедрального собора, где проводились коронации. А Эдуарда-исповедника похоронили еще до того, как Вильгельм-завоеватель отбыл из Франции, чтобы победить англосаксонского короля и подчинить себе Англию. Эдуард-исповедник, 1003-1066, предпоследний англосаксонский король Англии с 1042 года и последний представитель Уэссекской династии на английском престоле. За аббатством поднимались Биг Бен. Биг Бен – название самого большого из 6 колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне, в данном контексте отнесенное к часовой башне, которая с сентября 2012 года официально называется «Башней Елизаветы». И Вестминстерский дворец уже более 600 лет со времен Симона де Монфора, обитель прародительницы парламентов. Монфор Симон де, 1208-1265, 6-й граф Лестер, граф Честер, глава сопротивления баронов королю Англии Генриху III, создал новый парламент, к участию в котором были приглашены представители от всех графств, по 2 представителя от городов и по 4 выборных от 5 портов Англии, став таким образом основателем английской палаты общин. Задавать вопросы в надежде получить ответы в этом крысином гнезде не имело смысла. Полицейские считались здесь заклятыми врагами людей, а чужаков местные вычисляли с той же легкостью, что и собаки, отталкиваясь от 6-го чувства. В прошлом Пит здесь кого-то арестовывал, но кому-то удавалось ускользнуть, так что знакомцы у него здесь были, если и не знакомцы, то люди, которые знали, что пойдет им на пользу, а что может навредить. Томас брел по сумрачным улочкам, мимо болтающихся без дела мрачного вида подростков, встречающих и провожающих его злобными взглядами. Он сутулился, подволакивал ноги, но не оглядывался. Запах страха они улавливали тут же, а уж тогда набрасывались словно собачья свора. Так что он шел с таким видом, будто знал, куда направляется. А все эти узкие проулки, иной раз ширины хватало только для того, чтобы 2 человека могли протиснуться мимо друг друга, для него дом родной. Трещали балки, скрипели стены, частенько крысы разбегались при его приближении. Старики лежали в дверных арках, то ли пьяные в стельку, то ли умершие. Питу потребовалось 30 минут, чтобы найти человека, которого он искал. Тот занимался своими делами на ветхом чердаке. За высокий пронзительный голос Харриса прозвали Визгуном. Коротышка с маленькими глазками и острым носом, он напоминал крысу. «Не хватает только длинного безволосого хвоста», — подумал Пит. Визгун писал письма для тех, кто не обучился грамоте, а заодно подделывал рекомендации и другие бумаги в соответствии с пожеланиями клиента. «Чего тебе от меня надоть?» — вскинулся Визгун. «Я ничего не делал. Ничего такого, что ты можешь доказать». «Я просто не стараюсь, Визгун», — ответил Пит. «Хотя, по правде, мог бы многое накопать, если бы возникло такое желание». «Не». Визгун отмел такую возможность, хотя на крысиной физиономии отразилась тревога. «Не, не в жизнь». «Мы этого не знаем, правда? Пока я этим не занимаюсь», — усмехнулся Томас. «Так что тебе надоть? Ты никогда не приходил в Девилсакер ради собственной радости». «Разумеется, мне нужна информация». Пит смотрел на него с легким презрением. Визгун и сам прекрасно все понимал. Притворялся лишь для того, чтобы потянуть время. «Я ничего не знаю о преступлениях», — предупредил Визгун. «Конечно же нет», — сухо ответил Пит. «Ты добропорядочный гражданин, честно зарабатывающий свои несколько пенсов, помогая тем, кто сам не научился писать письма». «Ен-то в точку, так и оно и есть», — Визгун энергично кивнул. «Но ты знаешь Девилс Акр», — гнул свое Пит. «Конечно знаю, я тут родившись». «Что-то я слышал о сутенере, которого звали Макс. И не ври мне, Визгун, а то я арестую тебя за сокрытие информации об убийстве, и тебе не поздоровится. Это убийство получило широкую огласку». «Боже, ты про того беднягу? Боже!» Визгун побледнел, даже корка грязи на лице не могла этого скрыть. «Боже мой!» — вновь повторил он. «Итак?» Томас пристально смотрел на него. «Что ты знаешь о Максе?» «Я его не убивал, клянусь, мистер Пит! Ян ты какой-то маньяк! Как может так поступить с человеком? Ян ты, как его, непристойно!» «Естественно, ты не знаешь, кто его убил». Пит позволил себе улыбнуться. «Иначе сразу рассказал бы нам». «Естественно», — согласился Визгун, нервно отведя взгляд в сторону. Он предполагал, что Пит подшучивает над ним, но не хотел это проверять. «Зуб даю», — добавил он для верности. «Так вернемся к Максу. Что ты о нем знаешь?» «У его получалось», — завистливо пробурчал Визгун. Сутенерство приносило куда больше денег, чем подделка документов, да и иметь дело с женщинами куда приятнее, чем с чернилами и бумагой. «У его